Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Однажды он сказал ему: набирай высоту, да? Набирай высоту. И расшифровав это послание, он понял, что от коллекторов нужно прятаться в горах. Он оставил ему свою зеленую. И ходят слухи, что он сейчас просто помогает людям, поэтому и пропал. Чтобы ровная сумма упала. Добавляйте, чтобы она видела, она сейчас подойдет с белым пакетом, встанет за вами в очередь, посмотрит на экран, все нормально, отдаст вам. Но даже в горах они его нашли. Все равно. Просто это какой-то капец, я не знаю. Слушай, ну тут без зэков не обойтись. Сейчас будет остановка. Я тебе дам финансовый номер. Значит, остановка будет длиться 10 минут. За эти 10 минут ты должен успеть пополнить финансовый номер через iBox и обязательно принести мне чек. Все, я тогда побежал. Спасибо огромное. Давай. Алло, Сереж. Человеку нужна помощь. Ну да. Как обычно, да. Да, оплатить я нажму. Готовь всех наших. И снова зэки в деле. Ну что ж, зэки против коллекторов 4. Тайный карман. Алло. Вадим Викторович? Ну, малый, говори. Мне потрібна Аліна Андріївна. Ну, це моя мала, що там? Це ваша дружина? Ну, такое, ти понял, ну так, гатимся, как бы неофіційно, понял, не розписано. Ви знаєте, що в неї є кредит в банку? Малый, да, ти понял, она ж мне греве. На лагеря, понял, загоняет же, ну где же, на тюряшке, понял, сейчас по 190 заехал, блядь, на треху, понял, братик, вот это сказал, я говорю, а сколько у него там накапало, старый? 1035 гривен. Ох, нихуя, малый, ну там, блядь, ну... Можете допомогти ей? Малый, я в тюрьме сижу. Я зрозумію. Малый, я сижу в тюрьме, мне тут, блядь, пару трусов, блядь, лишнюю купить, вот это, блядь, малой, блядь, я прошу прощения. Малый, там можно сделать пометку, чтобы она как бы, блядь, не отдавала, понял? Вы можете передать информацию про то, чтобы она заявилась... Малый, а я ж мобилу, блядь, у меня ж ее мобила, понял? Она ж загнала, блядь, мы ж тут работаем, понял? По OLX, блядь, по находкам, понял? Мы ж тут, блядь, мне труба, блядь, нужна, понял? Это, блядь, ее телефон, ее номер, понял? Она, короче, на свиданку заходила, понял, ко мне, трубу передала, блядь. А вот ей телефон. Та нема, ну как звать тебя? Я зрозумею, попробуй. Малый, говорю, как звать тебя, как обращаться могу? Женя меня звать. Женя, блядь. Женя, блядь. У меня, слышишь, блядь, недавно, блядь, тоже первохода завезли, понял, блядь. Женькой звали, понял? Малый, оказалось, блядь, пизал, понял, на... Александрович? Да, малая, алло. Стилкуйся со мной зараз? Ну, это я. Телефоном з приводу тоді вашої посилочки на сайті кредит-касса. Так. Ви через 17 днів сьогодні на продовження 400 гривень. Коли очікувати платіж? Малая, я ж на лагерь заїхав, на тюрягу, поняла? Коли? Ну, года через 3, мабуть, бо я ж заїхав по 190. Алло. А може у вас є хтось, хто може за вас тоді сплатити? Пацани, ну шторкой закиньте, ну що ви, блядь, делаєте? Ну, блядь, ну в ту засрідь біла дня. Алло. Так. Говори, то тут... Когось? Первоходы, а, слышишь? Ты за вас, может, настолько. Малая, ну а как обращаться могу? Зоя меня зовут. Как, Валерия? Зоя. А, Зоя, Зоенька. Ну, я не знаю даже, как вообще поступить. Мы тут типа работаем, поняла? Ну, то есть тут в колл-центре. Работаем по находкам, по продажам, поняла? Вот, ну там, ну чуть-чуть, ну копеечка капает, чуть-чуть, понимаешь? Она ж, блядь, на тюряшке, блядь, деньги ж тоже ж нужны, правильно? Бо трусы порвут же ж, правильно, блядь. Новый ж надо покупать, я ж не буду как дура без труса, без трусов по хате ходить, правильно? Где уважаемые арестанты сидят, Зоенька. Я вас слушаю, да. Ну? Скажите, может у вас, может кто-то у вас есть, кто может за вас оплатить? Да нет, у меня... Я извиняюсь. Да нет у меня никого. Все мои как бы тоже... Что-нибудь? Ну по лагерям все сидят, все на тюрягах, кто на яках, кто на крытой, кто на черной. Зоя, Зоя, ну было бы я, чтобы не отдал. Обратитесь или в другую, может, компанию. Зоя, я в тюрьме сижу, я в тюрьме, кто зэку даст, понимаешь? Вот вы сглупили, дали мне денег, правильно? Ну а зачем вы мне давали? А мне никто не дает теперь. Сейчас просрочка еще будет нарастать, понимаешь? Да не будет, я в тюрьме, понимаешь? Я на 3 года заехал, понимаешь? Я когда выйду, мне вообще, у меня долго не будет, он спишется. Зоя, ты слышишь? Постарайтесь все-таки попросить кого-то. Ну кого я попрошу, блядь, Владимира Александровича, блядь, сделать амнистию, блядь, всем, блядь, заключенным, блядь? Зоя, Зоя, Зоя, Зоя. Вы будете закрывать кредит добровольно? Алло, как обращаться могу? Кто это? В банк я ушел, Вадим, служба безопасности. А, это служба безопасности. Добровольно будете закрывать? А как можно еще? Можно еще принудительно закрывать. А как это принудительно? Пусть к вам приезжают, забирают по регистрации и все. Кого забирают? Имущество что? А что будут забирать, если, ну, там, в хате, вот, допустим, вот ничего нет у меня? Так, двери, так хаты нету, Вадим, понимаешь? Земля есть у вас? Нету. Да не... Короче, Алексей Борисович, все понятно, по-хорошему не получится. Алло, да подожди ты, господи. Так как что делать, как закрывать? Платить надо, шо, как закрывать. Так не шокай мне тут, чепуха, шокает, ну, он мне тут. 17-4, да успокойтесь на доматы, понты, ну что вы мне так сказали? Так я спокоен был, пока ты мне не набрал. Я приеду бы тебе еще и плакать. Не надо, но... Я не кашляю, мне тут... А чем? Я украинец, имею полное право шокать. Так ты, если украинец, я говорю, що, блядь, а не шо, блядь. Голова, успокойтесь. Я можу с тобой разговаривать державную мову, блядь, якщо тобі так зручніше, блядь. У тебя там є пам'ятка, блядь, я в тюрьме сижу, блядь, нахуй вы мне звоните, блядь. Как вы сказали, что вы в больнице? Какая больница, блядь? Какая, блядь, больница, блядь, ты, голова, блядь. Я в тюрьме, блядь, сижу, на 116-й, блядь. На какой зоне? На 116-й, блядь. Ты слышишь плохо, блядь? Телефон почему не набрали? Да, блядь, у меня карман есть, блядь, которым, блядь, не найдут. Ты, блядь, мне тебе рассказывать за это все. Ага, ну сейчас наберем, значит, смотрящему. Пускай смотрящему, блядь. А если я смотрящему за хатой? Уважаемый, кому ты, блядь, набирать? Потихонечку и молчите. Вы, блядь, ты как со мной разговариваешь? Ты, блядь. Все своровали, все, пошел в стиле. Коньяк. Коньяк. Если вы за коньяк врете. Коньяк, там коньяк стоил 3,5. Ну так а зачем вы его выпили? Я его не пил, ты, блядь, его продать хотел. А зачем вы продать его хотели? Ну как зачем, блядь, Стасик, блядь, ты слышишь меня? Продать, блядь, деньги, блядь, были. Я шо, блядь, Алексей, тебе... Алексей, еще один звоночек, он вам даст, зэка. Я тебе, блядь, дам звоночек. Голова. Я уже звоню. 096. Ты не звони, блядь, ты бате не звони. Я уже бате звоню. Не звони, ты... Ты голова, ты не звони бате. Я звоню бате. Да ты, блядь, не тронь, ты почитай родителей. Родителей, это святое. Борис Алексеевич, добрый день. Алло. Владимир Георгиевич, Альфа-банк. А где Алексей Борисович, ваш сынок? Скажите, пожалуйста. Где ваш сын? Не звони бате. Ну смотрите, я ему звоню, он говорит, что он на зоне, на точно за колонии, это правда? Кажется, что вы на зоне. Это правда, чи нет? Не звони бате. Или це він чекає, що він психічна хвора людина, це Олексій розказує всім. Ти отцу не звони. Так, що він трошки випиває? Отцу не звони, трубку положи. Ти положи трубку, я тебе сказав. Так, ви думаєте на зоні, як ви думаєте? Ти не звони баті, я тебе сказав. Я йому кажу, зараз кажу, треба повернути гроші, він каже, що він на зоні. Та я не... Добре, давайте, удачі. Олексій, ти зачем баті набрав? Ви не на зоні. Батя не знає, що я на зоні. Батько сказав заплати, щоб вас не турбували. Батя не знає, що я на зоні. Батя сказав, що за вас закриє борг, каже. Батя не знає. Дзвони, каже, я все закрию, не трогай, каже. Льошко мого, Льошка, хай заробляє гроші, говорить. Давайте, батько за вас закриє, удачі вам. Батя не закроє, ти розумієш, чепуха. Сказав, закроє. Повторіть, будь ласка. Олексій Борисович. Ну, малий, я. Алло, да. Да, малий, говори. Та ви там слова підбираєте, шановні, що це за звертання? Малий, так, малий. Так будете з твоїми друзями спілкуватися? Малий, Олексій, малий, Борисович. Малий, говори. З батьком своїм так поспілкуєтеся, почому? Малий, малий, ти можеш уже сказати по суті. 7 000 сплатіть, оце 38, такий розумний. Малий, так? Малий, малий. По адресі реєстрації хто там, ви будете? Малий, і про... малий, ты слышишь ви меня или нет? Вы пробиваете еще эти слова, знаете, чи ні? Малый, я в тюрьме сижу. Тюрьма, за что сидите? Малый, шо малый, ты понимаешь, что важные вопросы без трусых дур не касаются? А, вы что? Да. Эти трохи не тверези, значит, сегодня відсипайтеся, завтра я вам утром зателефоную. А я малый трубку не возьму, понял? Ну, побачу. Пошел. Добрый вечер. Добрый вечер. Альфа-банк, меня зовут Людмила. Звоню с приводу заборгованности по кредиту. Вы Игорь Александрович? Людочка, да? Я, ну, правильно расслышал? Да. Добрый вечер, Люда. Добрый. Так вы Игорь Александрович, чи нет? С праздничками вас прошедшими. Да, Игорь меня зовут. Что у вас стало, чему вы не сплачиваете свои борги по кредитам? А сколько там у меня накапало, Люд? Борг на сегодняшний день 400 гривен. Правда, також нараховано, ага, штраф, и у вас уже до 21 числа підтягуються ваші слідуючі платежі. Слідуючим платежем вам треба вже вносити 1760 гривень. Так подождите, Люда. Это у меня сейчас 400, а потом 1700 сразу? Ну так нараховано ж 1200 штрафів. Это с чего это штрафы больше, чем сам долг, Люда? Я вам расскажу. Вас... Ну расскажите мне. Порядочному арестанту. Якщо ви своєчасно не вносите оплату по тілу кредиту, вам щомісяця нараховуються штрафи. На перший день заборгованості вам нараховується 100 гривень штрафу, на шостий додатково 300 гривень. Щомісяця нараховується 400 гривень штрафу. Строгі у вас міри, Люд. А може мені просто не платити взагалі їх, правильно? Ну куди це? Ну 400 було, а тепер штрафи якісь. Так якби ви своєчасно вносили оплату, ніхто б вам штрафів не нарахував. Ні, ну я тоді взагалі не буду нічого вносити просто. Ну куди це? Як це називається? Я теоретично не зможу оплатити, ну як я з тюрми зможу заплатити кредит? Хто вам може допомогти з оплатами? Ну хто мені? Смотрящий поможе. Смотрящий? Так, ну смотрящий за бараком просто смотрит. Ну як він мені поможе, Люда? Так от то, що й діло. Ну так, а як нам поможеш друг другу? Я вас чую. А можем мы так сделать, Людочка, компотик мой сладенький. Вы оплатите за меня вот эти вот все моменты по кредиту, да? А я освобожусь года через 3, а я все компенсирую, Люда. Чтобы у меня штрафов не было, Люда. Да, точно, я за вас уже сплатила. Вы брали кредит, а я за вас буду. Людочка, я верну, я порядочный арестант. Я после освобождения. Людочка, что ж нам делать тогда с вами? Ну давайте хотя бы половину оплатите. Погасите как-то штрафы там, Люда. Вносить хотя бы штрафы вот эти 400 гривен, чтобы ваша справа... Людочка, сугробчик ты мой сладенький. Я не могу сейчас, я в тюрьме, я не могу. Мне телефон вот недавно дали только. Как а дали? Дружина у вас есть? Люда, я так понимаю, мы уже немножечко дальше зашли, да? Людочка, мое сердце, в принципе, открыто. Я ж к чему это все веду? Так как у нас по телефону, я так слышу, обоюдная симпатия. А мое занято. А кем занято? А может для порядочного арестанта там местечко найдется, Люда? У меня есть двое диток, есть человек, выбачьте. Человек и двое диток, да? То есть для порядочного арестанта там все занято, да? Выбачайте. Чтоб я не была непорядочной, то я краще... Вот по там порядку, правильно. Людочка, правильно. Я всегда сам по житухе ровно двигаю, криво не нарезаю. То есть от людского вопрок... Мусорскому, скажем так, я дико извиняюсь за уличный фольклор. В общем, порядком живу тоже. Ну так, я так разумею, на сегодняшний день не гарантуете, что за 2 дня сможете внести сумму борг. Людочка, правильно? Я вообще ветреный парень. Я как? Ну, Людочка, давайте вы скажите, что мне надо сказать, чтобы вам на линии там бобо не сделали. Я скажу. А поступлю так, как я считаю нужным. Чтобы мы просто время не тратили, Людочка. Чтобы ваше драгоценное, чтобы оно ж лучше мужа набрать, там узнать, как у деток дела, чем у порядочного арестанта спрашивать за долги. Я вас почула. Людочка. На оплату я с вами не домовилась. Цього найкраще. Не договорились, да, получается, Людочка?